Смена должностей происходит в полночь по принципу всеобщей лотереи, на исход которой не может повлиять никто из живых. Начинаешь ли ты постигать глубокую мудрость нашего строя? «А чувства?» — спросил я. «Можно ли любить, что ни день иного человека? И как обстоит дело с отцовством и материнством?» «Известным недостатком такой системы, — отвечал мой собеседник, — в давние времена бывала ситуация, когда лицо в должности отца рожало ребенка, ибо случалось, что в должности отца оказывалась женщина, которой как раз приходила пора разрешиться от бремени. Трудность эта, однако, исчезла, как только законом было установлено, что отец может родить. Что же касается чувств, то тут мы утолили две, на первый взгляд, друг друга исключающие разновидности жажды, иссушающие всякое разумное существо. Жажду постоянства и жажду перемен. Привязанность, уважение, любовь омрачались когда-то неутихающим беспокойством, страхом перед утратой любимого существа. Мы победили этот страх. В самом деле, какие бы потрясения, хвори, катаклизмы ни обрушивались на нас, у каждого из нас всегда есть отец, мать, супруг, супруга и дети. Но и это еще не все. То, что постоянно, спустя какое-то время, наскучивает, независимо от того, вкушаем ли мы от добра или от зла. Однако вместе с тем мы стремимся к постоянству судьбы, хотим уберечь ее от случайностей и трагедий, мы хотим существовать и при этом не быть бренными, изменяться и сохранять постоянство, быть всем, не рискуя ничем. Противоречия эти, казалось бы, непримиримые, у нас обыденность. Мы уничтожили даже антагонизм между социальными верхами и низами, ибо всякий в любой день может стать верховным правителем, ибо нет такой сферы жизни, такой области деятельности, которая перед кем-либо была бы закрыта. Теперь я могу разъяснить тебе, что означает нависшая над тобой кара. Она несет с собой величайшее несчастье, которое только может обрушиться на понтийца. Она означает отлучение от всеобщей лотереи и перевод на одиночное индивидуальное существование. Идентификация – это акт уничтожения индивида посредством возложения на него жестокого и беспощадного бремени пожизненной индивидуальности. Поторопись, коли хочешь задать мне еще какой-нибудь вопрос, ибо близится ночь. Мне вот-вот придется покинуть тебя. «Как же вы относитесь к смерти?» – спросил я. Наморщив лоб и улыбаясь, адвокат разглядывал меня, как будто силясь уразуметь смысл этого слова. Наконец он произнес: «Смерть — это устаревшее понятие. Нет смерти там, где нет индивидов. У нас никто не умирает». «Но это же вздор, в который ты и сам не веришь!» — вскричал я. «Ведь каждое живое существо должно умереть, стало быть, и ты». «Я, то есть кто?» — перебил он, улыбаясь. Воцарилось молчание. «Ты? Ты сам?» «Кто же я такой? Я сам вне сегодняшней должности. Фамилия, имя? У меня их нет. Лицо? Благодаря биологическим операциям, которые столетия назад проделаны у нас, лицо мое точно такое же, как и у всех. Должность? Она изменится в полночь. Что же остается? Ничего. Подумай, что такое смерть? Это утрата трагичная из-за своей невосполнимости. Кого теряет тот, кто умирает? Себя? Нет, ибо умерший — это несуществующий, а тот, кого нет, не может ничего утратить. Смерть — дело живых, она — утрата кого-то близкого. Так вот, мы никогда не теряем своих близких. Я ведь уже говорил тебе об этом. Каждая семья у нас вечна. Смерть у нас означала бы сокращение должностей. Законы этого не допускают. Мне пора уходить. Прощай, пришелец из чужих стран. «Постой!» — закричал я, видя, что мой адвокат встает. «Есть же у вас, не могут не быть различия, хотя бы вы и были похожи друг на друга, словно близнецы. Должны же у вас быть старики, которые...» «Нет, мы не ведем учета количества должностей, которые кто-нибудь занимал. Не ведем и подсчета астрономических лет. Никто из нас не ведает, сколько он живет. Должности безвозрастны. Мне пора». С этими словами он ушел. Я остался один. Спустя минуту двери растворились, и адвокат появился вновь. На нем был тот же лиловый мундир с золотыми молниями ангелита второго ранга и все та же улыбка. «Я к твоим услугам, обвиняемый пришелец с иной звезды», — проговорил он, и мне показалось, что это новый голос, которого я еще не слышал. «А все-таки есть у вас кое-что неизменное. Должность обвиняемого», — воскликнул я. «Ты ошибаешься. Это касается лишь посторонних. Мы не можем допустить, чтобы, прикрываясь должностью, кто-нибудь попытался изнутри взорвать наше государство». «Ты знаком с юриспруденцией?» — спросил я. «С ней знакомы книги законов. Впрочем, процесс твой состоится лишь послезавтра. Должность будет защищать тебя». «Я отказываюсь от защиты». «Хочешь защищаться сам?» «Нет. Хочу быть осужденным». «Ты легкомыслен», — улыбаясь, проговорил защитник. «Помни о том, что ты не будешь индивидом среди индивидов, но в пустоте более страшные, нежели межзвездные». «Ты слышал когда-нибудь об учителе Ох?» — спросил я. «Сам не знаю, как у меня сорвался с языка этот вопрос». «Да, это он, основатель нашего государства. Тем самым он создал свое величайшее детище — протез вечности». Так окончилась наша беседа. Через 3 дня я предстал перед судом и был приговорен к пожизненной идентификации. Меня отвезли на космодром, откуда я незамедлительно стартовал, взяв курс на Землю. Не знаю, появится ли у меня когда-нибудь еще охота встретиться с благодетелем Вселенной.